Левашов, привыкший на лету подхватывать предложенные обстоятельства, подыграл точно. «Есть такая, Седова. Он в той комнате живет. Подселили, чтоб их. А я себе думал комнату оттяпать».